Олег Бондарев. Выбор сталкера. Серия «Пикник на обочине». Проект братьев Стругацких. Аннотация. Мы до сих пор не знаем, что именно тогда произошло. Точно известно лишь одно. Хармонд – не единственный город, переживший посещение. Всего зон посещений было 6. И одна из этих зон пришлась на окрестности Новосибирска. В баре «Радиант», где собираются сталкеры, можно услышать всякое. И только о потерях здесь говорить нельзя. Все и так знают, в любой момент зона может забрать у тебя все: жизнь, душу, родных и близких, будущее и настоящее. Сталкер-смычок узнал это на своем опыте. Его брат пропал в зоне, а через полгода вернулся, но это был уже не он. А у другого сталкера бандиты брата похитили и везли в зону. Зачем, почему, кто его знает. И теперь этим сталкерам придется сделать непростой выбор. Оставить все как есть или же в очередной раз бросить вызов новосибирской зоне посещения и попробовать разобраться в случившемся. Олег Бондарев. Выбор сталкера. Эпиграф. Кто готов принести жертву, всегда найдет подходящий алтарь. Лешек Кумор. Пролог. Весна 2016 года. Одинокий беглец мчался вперед, не разбирая дороги. Ветер рвал тонкую серую куртку, бил в лицо. Но беглец знал, что остановка – верная смерть, и потому несся, как угорелый. Кругом была темень, хоть глаз кали. Споткнувшись, мужчина пролетел метра полтора и рухнул на траву. Земля вышибла последний воздух из легких, дыхание перехватило. Шлепая губами, как выброшенный на берег карась, бедняга затравленно огляделся по сторонам. Затем, скрипя зубами от боли, поднялся и снова рванул вперед, гонимый криками ужаса и жутким нечеловеческим ревом. Что за твари напали на отряд, беглец так и не понял, да и, честно говоря, не очень-то задумывался. Куда больше в тот момент его волновала собственная жизнь. Приземистое здание он заметил не сразу, хотя находился оно буквально в 50 метрах от места трагедии. Подбежав обеими руками, хватился за массивную стальную ручку и дернул дверь на себя. Дохлый номер, скобы и петли давно проржавели. Чертыхаясь, мужчина уперся левой ногой в стену и с утроенной силой потянул за ручку. Сердце бешено колотилось, словно намереваясь пробить в грудной клетке солидную дыру. «Ну же, давай! Хоть капли удачи, хоть жалкая капелька!» Когда дверь наконец поддалась, беглец от неожиданности выпустил ручку и, потеряв равновесие, завалился на спину. Продолжая бормотать под нос проклятия, он быстро, насколько мог, вскочил и нырнул внутрь. Первым же делом, пыхтя и краснея от натуги, мужчина закрыл массивную дверь и взялся за видавший виды засов. Шел он туго, с жутким надсадным скрипом, но все-таки шел. Бедняга закусил нижнюю губу, больно, до крови. Пот струился по холеному лицу, к подбородку, спадал на грязные рукава тяжелыми каплями и вяз в осевшей на куртке пыли. Наконец затвор уперся в рамку, и беглец отпрянул назад. Выдержит ли дверь напор тех тварей? Или же сломается пополам от первого же тычка? Мужчина огляделся по сторонам, ища слабые места своей крепости. Окна, как он мимоходом отметил, довольно узкие, так что через них твари вряд ли смогут пролезть. Стены им тоже, надо думать, не по зубам. Значит, единственный возможный путь для них – через дверь. Взгляд беглеца скользнул к лежащему ног напольному подсвечнику. Присев на корточки, он внимательно смотрел находку. Ни мочала, ни иной мерзости. Тогда мужчина подхватил ее с пола и, ломая фигурные крючки, с трудом протиснул дверную ручку. Получился, по сути, второй засов. Шумно выдохнув, беглец прислонился к стене и бессильно сполз вниз. Кажется, теперь он в относительной безопасности. Только что дальше? Лишь сейчас, когда глаза более-менее привыкли к царящему внутри полумраку, мужчина увидел, что оказался в некоем подобии часовни. Иконы повсюду валяются, вон сломанный крест лежит, а рядом с крестом два трупа. Беглец хотел было шагнуть к ним, чтобы получше рассмотреть, однако вовремя себя отдернул. Из-за чего-то ведь эта парочка погибла, верно? Наверняка там или аномалия какая-то, или артефакт губительный. Сунешься там и останешься. Третьим будешь. Ага. Он подтянул к себе ноги, обхватив колени руками, прислушался. Судя по тому, что снаружи все стихло, пир монстров наконец закончился, его спутники мертвы. Можно, конечно, продолжать надеяться, что спасся не только он, но к чему тешить себя подобными иллюзиями? Нужно исходить из того, что есть. А есть он один, без навыков выживания в зоне, практически без припасов. С багажом из страхов застрял в нескольких километрах от пункта назначения. И черт его знает, что ближе, этот пункт или все-таки Искитим. Пока снаружи бродят мутанты, ближе всего, пожалуй, на тот свет, обреченно подумал мужчина. Он уткнулся лбом в колени, зажмурился. Правая нога ныла, видимо, недавнее падение не прошло бесследно. Что у него в карманах? Пропуск, мобильник, который в зоне даже не ловит, а полчаса назад и вовсе выключился от чего-то, да так и не включился с тех пор. В общем, без шансов. Интересно, кто те двое? Сталкеры? Вероятно, да. Но как они погибли? Что за зараза отправил на тот свет сразу двоих? Мужчину невольно затрясло. А что, если тут какая-нибудь зеленка или подобная дрянь шастает? Куда от нее прятаться? Он потянулся к фляжке на поясе, открутил крышку и припал к горлышку. Пил жадно, будто в последний раз. Если бы не поперхнулся, не закашлялся, так бы и вылил в себя всю до капли. Кретин, воды больше нет, надо экономно расходовать. А он в первые же минуты половину запаса. Ума палата, вот уж действительно. Вернув флягу на место, мужчина уставился на трупы сталкеров. Наверняка у них с собой тоже есть что-то съестное. Даже если это место – их конечная цель. Обратный путь ведь никто не отменял. Да только как до этого съестного добраться? Ему и так повезло, что на пути в часовню не встретилась какая-нибудь мясорубка, а то бы полетели клочки по заулочкам. Нет, пока есть возможность, лучше терпеть. Пусть лучше голодный, но живой.